Понимание символизма мифов осложняется тем, что при своеобразном сочетании двух солнечных систем внутреннее водительство в нашей солнечной системе осуществляется все же через коренную планету солнечной системы Юпитер, заместивший в этом качестве Сатурн. В греческом мифе это показано как смещение Зевсом Юпитером Кроноса Сатурна. Если Радж планета, генеральная материнская планета Солнечной системы, до переворота соотносилась с Сатурном, образ козерога, то теперь она соотносится с Юпитером. В греческом мифе Кронос после низвержения Урана, став главой отцом Солнечной системы, глотает своих детей и первый проглатывает Гестию, то есть Радж-планету. Прежняя Радж-планета погибла, а ее более тонкая оболочка отошла к Юпитеру. В мифах под Индрой для нынешнего состояния Солнечной системы понимается именно владыка Юпитера. В мифе о пахтании океана Юпитер показан горой Мандарой, превращенной в мутовку для пахтания, тогда как Ураном показан Вишну, стоящий на Мандаре. Как известно, траектория Урана выше, дальше Юпитера. В основании же вращающейся мутовки показан опять Вишну, теперь уже в образе черепахи – Курма. Для Земли черепаха показана в мифах как ее основа посреди океана. Для Солнечной системы такой основой выступает Солнце. В организме роль Солнца, согласно йоге, выполняет солнечное сплетение, которое также называется Вишну-Грандха, узел Вишну. На черепахе стоит Ямуна, олицетворение солнечной Пингалы, но на Макаре, крокодиле, стоит Ганга, олицетворение лунной Иды. Юпитер по массе эквивалентен массе всех остальных известных науке планет нашей Солнечной системы. И по расчетам ученых, для начала термоядерной реакции и появления второго Солнца Юпитеру не хватает совсем немного вещества. До переворота в нашей Солнечной системе Юпитер реализовал принцип структурообразующего манаса, принцип дхармы телесного мира, на палитре цветов управляя коренным желтым цветом. После переворота Юпитер стал реализовывать и высокие цвета материнской планеты – фиолетовый цвет, и цвет Манаса – зеленый, цвет смещенного принципа Сатурна – цвет ментала, и даже рубиновый – громы и молнии Зевса. В совокупности это стало высшим равновесием, духовной и телесной дхармой. Это стало возможным благодаря воцарению нового управителя Юпитера, пришедшего с владыкой Ураном из второй Солнечной системы. Это царь солнечного космоса, Будда, претворяющий волю царя духовного космоса, Майтреи. Греческий миф говорит, что Зевс, Юпитер, запрятал Кроноса Сатурн в землю, где тот погружен в сон. Космически речь идет о блокировании магнитосферы Юпитера воздействия Сатурна на тонком плане. Это воздействие осталось преимущественно через канал ядра Земли и Луну, область снов. Так в теле человека четверохолмия головного мозга, Сатурн, воздействует через сновидческие образы Луну и через центр копчика, Земля. Планета Венера также оказалась источником смешанного цветового луча. Владыкой планеты в индийской традиции назван Шукра, в христианстве архангел Уриэль. Его луч рубиновый, сложным составом обладает и планета Меркурий, Будха, в египетской традиции именуемый Тот, в греческой Гермес, в христианстве архангел Гавриил. Всем четырем владыкам сопутствуют их духовные половины, которые в мифах показаны как их супруги-богини, как Шакти, энергии богов. Воплощаясь на земле, они нередко вступали со своими воплотившимися в это время духовными половинами в земной брак и имели земных детей. Многие выдающиеся исторические воплощения владык, их духовных половин, мифы превратили в жизнеописание ходящих по земле богов. Тем не менее, это были такие же люди, как и мы, они в это время не знали, не помнили о своем высоком статусе, как не помним своих прежних воплощений и мы. Но поступки, помощи и героизму они совершали поистине как боги, что и запечатлелось в памяти народов. В мифах эти четыре высших владыки и их духовные половины обнаруживаются в четырех кумарах во главе с Санат Кумарой. Кумары, что на санскрите буквально означает «юноши», показаны молодыми, но не по духу, а по воплощению, ибо вторая солнечная система моложе телом, но старше духом. Они явлены как избегающие брака, ибо это означает духовную неразделимость с их шакти, с их духовными половинами. Четыре названных кумара являют высшую иерархию нашей солнечной системы, сместившую иерархию Мартанды.